Глава 35. Саммер. Уже 11 вечера. Задерживаться тут дольше этого времени я не собиралась. Поэтому вызываю такси. Правда, я хотела еще повидаться с Элиасом. Мы вроде как договорились с ним поболтать. Но он куда-то пропал, так же, как и Лиэм. После выступления мы их больше не видели. Я не вижу смысла сидеть здесь и дальше. Все равно ничего интересного не происходит. «Я вызвала такси, ты поедешь со мной?» Спрашиваю я Сашу. «Устала?» Она гладит меня по плечу, и я вздыхаю. «Да, и хочу спать. Оставайся, я поеду одна». «Я с тобой. Тут уже тухло. И Лиам нас отвезет, не стоит тратиться». «Нет, я не хочу с ним ехать, чтобы опять всю дорогу выслушивать, какой Элиас плохой». Бормочу я, и в этот момент в другом конце дворика раздаются крики. Я слышу недовольный голос Пола и нецензурную брань. Все мои внутренности тут же скручиваются в тугой узел плохого предчувствия. Мы с Сашей испуганно переглядываемся и бежим в сторону шума вместе с половиной еще более-менее трезвых гостей. Уже издалека я вижу ужасную картину и замираю на месте. Лиэм и Элиас, сцепившись, катаются по газону, нанося друг другу удар за ударом. А Пол и несколько других мужчин пытаются их разнять. Но пока безуспешно. Повсюду стекло от разбитой посуды с перевернутых столиков. И кровь. Меня тут же начинает мутить. Парней, наконец, разнимают, но они все равно пытаются друг к другу пробраться, покрывая друг друга матом, пока Пол окончательно не выходит из себя и не повышает на них голос. Лиэм сплевывает себе под ноги кровавую слюну, и когда я подхожу ближе, вижу, что у него разбита нижняя губа. На правой скуле небольшая ссадина, а у Элиса сильно рассечена левая бровь, из которой сочится кровь. Саша бросается к брату, но он отмахивается от нее и уходит в дом. Подруга оборачивается ко мне. «Я пойду помогу Элиасу», — говорит она, вздыхая, и быстро уходит. Вокруг начинается суета. Кто-то просит принести аптечку и воду. В моих ушах стоит звон. Поверить не могу, что Лиэм действительно его ударил. Но, может, я не права, и первый начал Элиас? Что-то сомневаюсь. Какой-то пьяный мужчина задевает мое плечо. Я прихожу в себя и решительно иду в дом, несмотря на бешено колотящееся в груди сердце. Не знаю, что буду говорить Лиэму. Для начала попытаюсь выяснить, что произошло. Нахожу Харриса в одиночестве на кухне, он прикладывает лед к своей губе. И замечаю в кровь сбитые костяшки на правой руке. Меня вновь начинает тошнить. Не переношу вида и запаха крови. Я даже фильмы ужасов из-за этого не смотрю. Слишком впечатлительное. Где он умудрился настолько пораниться? Невозможно так сильно разбить руку о лицо. Вспоминаю, что дорожка из дома во двор выложена из гранитного камня. Скорее всего, о нее он и расшиб свою руку. «Ты в порядке?» Спрашиваю я тихо. Вся моя злость к нему вдруг куда-то улетучивается, когда я представляю, какую боль он может сейчас испытывать. «Как видишь», — бормочет Лиэм и отворачивается от меня. «У тебя ничего не сломано?» «Нет, насчет Элиаса не уверен». «Значит, ты все это начал», — говорю я разочарованно и опускаю руки. «Не знаю, что я надеялась услышать. Что первый все-таки начал Элиас?» Жестокость ни для кого не приемлема. Лиэм швыряет лед в раковину и резко оборачивается ко мне. «Ну, иди, пожалей своего ангелочка. Ему это нужно». «За что ты его ударил?» «Потому что он ублюдок. Нельзя бить людей, если они тебе просто не нравятся, Лиэм. Это уже варварство». «Просто не нравится? Он заслужил, поверь». «Чем? Тем, что позвал меня на ужин?» Мой голос срывается на крик. «Тебя это так бесит? Если да, то почему?» «Не ходи с ним никуда». «Почему?» «Да потому что я так сказал». Лиэм со злостью ударяет кулаком по столешнице, и я вздрагиваю. «Может, ты хотя бы вежливо попросишь для начала?» «Пожалуйста, твою мать, не ходи с ним никуда!» «Какой же ты больной придурок!» Я разворачиваюсь и иду к двери, но Лиэм хватает меня за руку и резко тянет на себя. «Я больной?» «Да!» Рычу я, пытаясь вырваться из его объятий, но он вдруг приподнимает меня и усаживает на тумбу, пристраиваясь между моих ног и заводит руки мне за спину. «Какого черта ты делаешь?» Рявкаю я и вижу, как из его рассеченной губы начинает выделяться свежая кровь. Но Харрис тут же ее слизывает. Хватка на моих запястьях становится крепче. «Успокойся, Саммер. Отпусти меня!» «Я отпущу, но сначала ответь». Он пододвигает меня ближе к себе, так что я касаюсь грудью его груди. Глаза Харриса вспыхивают, а мои соски тут же твердеют. «Твою мать! Очень вовремя!» «Ну, спрашивай уже!» «Кого из нас ты больше хочешь?» «Что? Это что еще за херня?» «Я или Бейкер, Саммер?» Он чуть ли не орет на меня. Ему бы не помешало сходить на курсы по управлению гневом, а лучше сразу лечь в дурку. «С кем из нас ты хочешь потрахаться больше?» «Ни с кем, кретин!» Мои щеки вспыхивают от злости и горячего быстрого дыхания Харриса. Я еле сдерживаюсь, чтобы не двинуть ему лбом по челюсти. «Я не собираюсь раздвигать перед вами ноги!» «Ну, для меня ты их уже раздвинула!» Усмехается он и пристраивается ко мне вплотную, упираясь в меня стояком. «Пошел ты к черту, наглый ублюдок!» Я пытаюсь оттолкнуть его ногами, но это словно пытаться оттолкнуть большой валун без рук. «Да, ерзай активнее, так даже приятнее!» Лиам снова облизывает свою нижнюю губу, и я тут же замираю. А еще вдруг думаю о том, как сама хотела бы слезать кровь с его губы. Но тогда меня бы точно на него стошнило. «Извращенец!» И я тоже им стала, раз хочу слезать его кровь. Видимо, это заразно. «Но ты меня хочешь!» «Нет!» «Потому что собралась трахаться с Бейкером завтра?» «Нет, кретин! Я просто поужинаю с ним, и все, успокойся уже!» «Поужинай со мной, какая разница?» «В чем твоя проблема, Лиам?» «Бейкер моя сраная проблема, и ты, потому что не слушаешь меня!» «Так просвети меня, наконец! Приведи более весомые аргументы, почему я не могу с ним поужинать, кроме тех, что он ублюдок, говнюк, кретин и мудак! Извини, но ты ведешь себя сейчас гораздо хуже!» «Более весомые аргументы?» Харрис усмехается. «Окей. Я расскажу, что этот кусок дерьма наговорил про тебя 10 минут назад. Но ты, конечно же, мне не поверишь. Я вся внимание». Рассказать он не успевает, потому что на кухню, злой как черт, заходит Пол. Он явно не рассчитывал увидеть нас вместе. Еще и в такой позе. И на несколько секунд зависает на месте, но никак это не комментирует. Я тут же заливаюсь краской и отпихиваю от себя Харриса. Мои запястья наконец-то свободны. И спрыгиваю с тумбы. «Саммер, можешь оставить нас наедине, пожалуйста?» Просит Пол подчеркнуто вежливо. Я киваю и иду к двери. С удовольствием уберусь отсюда подальше. Но Харрис не дает мне уйти и вновь хватает меня за предплечье. «Выйди, Пол, мы еще не закончили», заявляет он, и я вся остолбенею. Охренеть. Он наглый даже со своим боссом и выгоняет его из собственной кухни. Как Пол вообще его терпит? Я перевожу испуганный взгляд на Шефера. Он втягивает воздух сквозь стиснутые зубы. Сейчас что-то будет. И я не хочу при этом присутствовать. Нет. Саммер сейчас уйдет. А вот ты останешься. Говорит он спокойно, но от его ледяного тона кровь стынет в жилах. Рука на моем предплечье сжимается крепче. Вижу, как натягивается кожа на разбитых костяшках. Опять вижу долбанную кровь, и мне становится дурно. «Мне больно, Лиам!» Я морщусь и пытаюсь высвободить руку. К моему удивлению, он тут же меня отпускает. «Иди!» Лиам указывает рукой в сторону двери. «Но не вздумай ехать с Бейкером завтра, иначе я его прикончу!» «Прекрати!» Я не выдерживаю и толкаю его в грудь. «Я все равно поеду на ужин, а ты не смей его трогать!» «Ну, считай, что сама подписала его смертный приговор только что». «Чертов псих! А ты дура!» «Заткнитесь оба!» — рявкает Пол. «Саммер, выйди!» «Не выгоняй ее!» «Заткнись!» — орем мы на Лиама в голос с Шефером. Я закатываю глаза и быстрым шагом иду к двери, чтобы Харрис больше не успел меня схватить. «Не забудь поставить будильник на 5 утра!» — орёт Лиам мне вслед. «Надеюсь, по пути в долбанную школу ты опять подвернёшь свою ногу и останешься дома. Подумаешь над своим глупым поведением». Я разворачиваюсь и показываю ему средний палец, после чего выбегаю на улицу и прикрываю за собой дверь. Но тут же прижимаюсь к ней спиной, переводя дух. Гостей во дворе уже практически не осталось, Харрис всех распугал своими выходками. «Какого хрена ты вытворяешь?» Я слышу крик Пола и напрягаю слух. «Отвали, Пол, и так тошно!» «Ты забываешься, дружище. У тебя есть обязательства, которые ты должен выполнять. А вместо этого ты бьешь морду одному из моих лучших исполнителей. Посмотри на себя. Ты теперь никуда не годишься. Вы оба. И все из-за какой-то девчонки-фотографа? Не ты ли называл ее пантерой совсем недавно?» «Да насрать, кто она! Хоть фотограф, хоть пантера, да хоть мисс Вселенная! За что ты врезал Элиасу?» Бейкер получил за свой грязный язык. «И я с огромным удовольствием врежу ему снова завтра», — говорит Лиэм спокойно, и я слышу в его голосе улыбку. «Да он реально псих. Еще хоть раз тронешь его, любой конфликт или перепалка, и вылетишь вслед за Хиллом. Не приплетай сюда Тайлера. Он вылетел ни за что и только по твоей вине. Он вылетел, потому что посмел поднять на меня руку. Ты тоже заслуженно получил за свой длинный язык, когда выложил Саше всю ту хрень. Я не собираюсь опять это выслушивать. Вы оба знали правила. Тайлер сам сделал свой выбор. Тайлер просто защищал Сашу. Надо было тебе и от себя тогда добавить, кретин. Еще хоть слово, Лиам. Я понял. Видимо, в твоем лейбле теперь новые правила, и есть место только тем, кто любит тебя отсасывать и подлизывать жопу. Ну, тогда я пошел». «Сядь! Херню не неси и успокойся уже. Мне надоело постоянно прикрывать ваши с Бейкером долбанные задницы, в частности, твою. Напомнить, сколько у тебя было конфликтов? Будь проще, парень, иначе добром это не кончится». «Эти мудаки сами во всем были виноваты». «Ну, конечно. Все кругом виноваты, кроме тебя». «Да потому что вокруг одни идиоты, Пол. Не будь в их числе хотя бы ты». «Ладно, хватит. Приводи себя в порядок и уезжай домой. Фееричный праздник ты мне тут устроил. Точно все запомнят. Еще и коллапс сорвал. С тебя клининг. И до конца этой недели ты на всех мероприятиях выступаешь бесплатно. Понял?» «Да пофиг, Пол». Я слышу приближающиеся шаги Пола и мгновенно ретируюсь. В висках дико пульсирует. Все из-за меня. Эта ужасная драка случилась из-за меня. Что такого сказал Элиас, что Лиам взбесился и ударил его? Пол ушел, я могу вернуться на кухню и вытрясти из Харриса правду. Но не хочу его пока видеть. Я словно в тумане иду по двору и ищу взглядом Элиаса. «Где все? Где Саша?» Элиас сидит у бара и прикладывает к колбу бутылку пива. Делаю несколько глубоких вдохов и иду к нему. «Очередная отличная вечеринка. Ничего не скажешь». «Привет», — говорю я осторожно, и Элиас оборачивается ко мне. Я ожидаю увидеть в его глазах ненависть или неприязнь, но он улыбается в ответ, и мне сразу становится легче. Я разглядываю его лицо. Кто-то прилепил ему на бровь пластырь. На левой припухшей скуле также есть ссадина, как у Харриса. Не считая этого, он выглядит вполне сносно. Руки целы, значит, махал кулаками в основном Лиам. «Привет. Ты как? Все нормально, не переживай. Что произошло?» Спрашиваю я и сажусь рядом с ним. Элиас коротко усмехается и пожимает плечами. «Да я и сам не понял. Мы просто разговаривали, а потом он набросился на меня». «Просто так? Без причины?» «Ага. Я всегда его раздражаю без причины. Этот парень агрессивный, как бойцовский пес». Он даже не заикнулся обо мне, и я не могу понять, врет он или нет. Выглядит вроде искренним. Значит, Лиам соврал. «Мне так жаль». Я сжимаю его плечо в попытке поддержать, и Элиас трется щекой о мою руку. «Шрамы украшают мужчину, ведь так?» — шутит он. Я качаю головой и слабо усмехаюсь. «О да, особенно этот пластырь на весь лоб». Мы смеемся, и Элиас берет меня за руку. «Надеюсь, ты не передумала идти со мной на ужин завтра?» Я не знаю, что ему ответить. Боюсь, что Лиам правда может его прикончить. Но Пол же пригрозил ему вылетом, хотя Харрису явно было плевать на все его угрозы. Черт, хочу ли я на самом деле на этот ужин? «Слушай», — начинаю я, и Элиас внимательно на меня смотрит. «Твое лицо... Ты точно в порядке? У тебя нет сотрясения или типа того?» «Точно нет, не переживай». Он поглаживает мои холодные пальцы. «Но твой отказ меня очень расстроит. Я могу даже заплакать». Я смеюсь, и он улыбается. «Ладно, думаю, от одного ужина тебе хуже не станет. Ужин с тобой излечит все мои раны». Он кладет мою руку на свою щеку, а я еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Ох уж эти подкаты. В этот момент на мой телефон приходит уведомление. Водитель ожидает у дома. Надо найти Сашу и убираться отсюда. «Мне пора ехать. С тобой точно все в порядке?» «Да, не думай об этом». Элиас поднимается на ноги и крепко меня обнимает. «Жду не дождусь завтрашнего вечера». Он проводит подушечкой большого пальца по моей скуле. Затем туда же целует. «Да, я тоже». Я улыбаюсь ему в ответ и вдруг отчетливо понимаю, что ехать с ним куда-либо мне абсолютно не хочется. Но я уже дала свое согласие, и отступать поздно. Ладно, будем считать это моральной поддержкой. Может, таким образом меня хотя бы перестанет терзать мучительное чувство вины.